Свидание с самым важным человеком. Если у вас зависимость от мужчин, и они по этой причине регулярно вас бросают, делайте с собой все, что они делали с вами. Приглашали в кино, покупали попкорн? С удовольствием выберите фильм. Приоденьтесь и накрасьтесь. Вы идете на свидание. Накрутите себе предвкушение. Вы идете на свидание с самым важным и интересным человеком на Земле. На такси доезжаете до кинотеатра, покупаете себе попкорн. Как королева входите в зрительный зал. Смотрите кино в своем обществе. Не надо себе представлять, что вот сейчас какой-то принц вас заценит и полезет знакомиться. Это ваше время. На него никто другой не имеет права претендовать. Писали приятные сообщения? Откройте заметки на телефоне и пишите себе то, что бы вы хотели, чтобы вам написал самый прекрасный мужчина на свете. Не стесняйтесь. Пишите себе оды о том, как вы красивы и как вам хорошо с собой. Вам нужно сделать это, чтобы поверить. Купите себе кольцо. Золотое, серебряное, неважно. Это кольцо – знак вашей любви и верности самой себе. Когда будете надевать, проговорите мысленно с пафосом. «Я дарю тебе это кольцо в знак моей любви. Я обещаю и клянусь быть тебе верной и преданной всю нашу жизнь. Я обещаю заботиться, баловать, радовать и утешать тебя всегда, когда тебе это нужно. Я обещаю служить тебе и давать тебе все самое лучшее». Наденьте на безымянный палец правой руки. Не бойтесь, не сольется ваш будущий принц. Всякий раз, когда вы захотите сотворить глупость, кольцо не даст вам забыть ваши клятвы. А как же секс? Экскалибур современной девы продается в интим-магазине. Там же вы найдете батарейки к нему. Я знаю, как смешно все это выглядит, и должна предупредить, это тяжелая ежедневная работа. Но либо вы это делаете и избавляете мужчин от ваших неподъемных ожиданий, либо продолжаете свою эмоциональную наркоманию. Доза, ломка, унижение. В этой книге мы еще не раз коснемся этой темы.